Роберт Артур. «Индульгенция от Негума». Негума, торговец ураном, сидел в своем саду на Каллисто, попивая молкайл из платинового бокала в компании венерианца Слиса. Накрывавший сад стеклянный купол из чистого витрита создавал иллюзию, что они находятся на открытом воздухе. Нанло, жена Негу, прикатила тележку с полными графинами. Негума развалился в кресле. Восходящий Юпитер, край которого уже начинал заслонять собой небо, отбрасывал алую тень на широкое улыбчивое лицо этого добродушного человека восточной наружности. Напротив торговца плескался в своем портативном бассейне Слис, разумная амфибия. Слис брал с собой бассейн каждый раз, когда ему приходилось покидать родные болота Венеры. Взгляд амфибии обратился к вошедшей Нанло. Жабоподобное лицо растянулось в подобии благодарной улыбки. Женщина ловко наполнила их бокалы и удалилась. Но перед тем, как скрыться за дверью дома, она не удержалась и бросила взгляд на восходящий Юпитер и на тонкий силуэт космического корабля, который явственно высвечивался на его фоне. Это была грузовая ракета «Вулкан», самый современный и самый быстрый представитель торгового флота «Негума». Утром ракета стартует с полными запасами топлива и мороженых продуктов, которые при необходимости могли бы пролежать десятилетиями, ничуть не испортившись. Долетит до спутников Юпитера, затем продолжит путь к системе Сатурна и затем вернется на Каллисто с полным грузом урана для заводов «Негума». Вулкан был совершенен. Хотя по нормам в экипаже было 7 членов, с ним мог управиться даже один человек. Он обошелся в целое состояние, но Негума мог позволить себе такое. Красивое лицо Нанло помрачнело. Ее муж и впрямь был очень богат. Ведь он купил и ее, и она обошлась ему намного, намного дороже Вулкана, не так ли? Впрочем, говорить, что он именно купил ее, было не вполне правильно. Однако с незапамятных времен красивых дочерей, если не продавали, то вынуждали выходить замуж за богатых мужчин ради блага их бедных семей. Несмотря на потрясающий технический прогресс, на покорение обозримых в телескоп просторов космоса, на изучение микроскопического измерения, на создание лекарств от почти любых болезней, один недуг наука пока не сумела победить, а именно бедность. Отец Нанло работал оператором в грузовом космопорту. Когда-то он был пилотом, но после катастрофы остался инвалидом. Зарплата оказалась недостаточно, чтобы содержать 6 детей, даже при том, что жене тоже пришлось зарабатывать на жизнь тяжелым трудом. Однако юная Нанло выросла в девушку, способную соперничать по красоте с экзотичными красавицами Ио. И, возвращавшийся после делового визита на Землю Негума, совершив в этом порту вынужденную посадку из-за сильных ураганов, заметил ее. А потом, ну, эта история древняя, как мир. По правде говоря, Нанло не сопротивлялась свадьбе. Да, она пошла на сделку. Погашение долгов отца и выплата ему солидной суммы, чтобы родители могли не прозябать в бедности, а братья и сестры получить образование, плюс отдельный свадебный домик и счет в банке на земле, на случай, если она будет вынуждена подать на развод, для нее лично. Но все это меры чисто практического характера. Она вышла бы за него и в том случае, если бы он отказался платить ее семье, потому что ее восхищало его богатство и перспектива стать почти королевой, пусть даже на такой далекой колонии вроде Каллисто. И она знала, что почти не рискует, окажись замужество неудачным. Весьма мягкие по отношению к женщинам законы были бы на ее стороне. Все, что требовалось, чтобы освободиться от нежелательного партнера, явное доказательство дурного обращения. Нанло была уверена, что спустя 1-2 она сумеет выпутаться из привязывающих ее к Негу свадебных оков и в одиночку отправиться в большой мир, где ее ждет собственный дом. Однако она жила замужней жизнью на Каллисто уже почти 5 лет, и ее терпение давно переросло в искреннюю ненависть к Негума. Нет, не потому, что он был плохим мужем, напротив, слишком хорошим. Несмотря на лояльность законов, для получения желанной свободы требовались конкретные доказательства, которых не было. Негума неизменно вел себя как образцовый учтивый джентльмен. Он исполнял все ее желания в разумных пределах и порой даже в неразумных. Правда, когда он говорил «нет», то стоял на своем столь же твердо, как скала. Их особняк ничуть не уступал любому дому на земле своей красотой и роскошью. Нанла лично следила за ним. При этом у нее оставалось достаточно времени, чтобы заниматься тем, чем она пожелает. И, тем не менее, в ее сердце росла злоба на Негума, не дающего повода для развода. Появись у нее хоть малейший шанс сбежать с Калисто любым путем, она бы бросила мужа, не раздумывая. В таком случае ей бы пришлось расстаться со свадебным домиком и банковским счетом, а ее отец оказался бы в большом долгу перед Негума, но она смирилась бы с такими последствиями только ради того, чтобы унизить полного улыбчивого человека, который сейчас пил Мол Кайл в саду, и избавиться от него. Негума не разрешал ей покидать Калисто. Как он логически обосновывал, путешествие на Землю сопряжено с большими опасностями. Лететь на другие планеты ей вообще незачем, а местные обычаи и закон требовали, чтобы жена ухаживала за домом в отсутствие мужа. Он был непоколебим. Оказалось, в его характере есть жесткие и неуступчивые стороны, наверняка унаследованные от предков с Востока. При каждом их проявлении Нанла вздрагивала и пугалась. Однажды он показал себя таким, когда жена впала в особо буйную истерику, пытаясь добиться разрешения отправиться на Землю. Больше она ни разу не осмеливалась прибегать к подобной тактике. Однако прямо сейчас, когда женщина вышла из сада с тележкой, оставив мужа наедине со Слисом, ее обуревали волнение и восторг. Она, наконец, собиралась совершить побег от Негума вместе с мужчиной, которого любила. Побег на украденном вулкане, что унизит мужа вдвойне. Это нанесет удар и по его гордости, и по кошельку. Над ним будут громко потешаться в системах Юпитера и Сатурна, где его богатству, влиянию и наличию прекрасной супруги открыто завидовали. Женщина поставила графины в кладовую, что-то напивая себе под нос, и торопливо скрылась в своей комнате. Мол Кайл был сильнодействующим коктейлем, хоть и не вызывающим алкогольной зависимости. Под его воздействием развязывались языки, но двигаться становилось труднее. Ее муж и Слис наверняка еще несколько часов не выйдут из сада, так что она могла делать все, что пожелает. Слуги спали в другой части особняка. Никто не заметил, как она быстро переоделась в легкий удобный костюм для путешествий, взяла две небольшие сумки с личными вещами и драгоценностями и через сделанный специально для нее выход шагнула в сгущающиеся сумерки. Там, в тени, ее ждал высокий светловолосый инженер Хью Нейлс. Когда прекрасная Нанла вышла из сада, Негума со вздохом отложил в сторону бокал. «Слис, друг мой!» — обратился он к венерианцу, уставившемуся на него круглыми, немигающими глазами. «Я в смятении. Сегодня ночью я обязан восстановить справедливость. Справедливость по отношению ко мне и к другому человеку. Но часто поступить по справедливости означает поступить необычайно жестоко». Слис один раз моргнул, демонстрируя, что все понимает. Так как использовать механизм искусственной речи ему было весьма сложно, он прибегал к нему только при крайней необходимости. «Моя жена Нанла несчастлива», — продолжал Негума печальным тоном. «Я сделал все, что в моих силах, но этого оказалось недостаточно. Я отклонял некоторые из ее просьб, в частности, посетить Землю, потому что знал, что дорога, по которой она хочет пойти, также не приведет ее к счастью. Я надеялся, что в конечном счете она утешится тем, что имеет. Мои надежды были напрасны. Сегодня она намеревается сама распорядиться своей судьбой». Слис снова вежливо моргнул, показывая, что его интересует продолжение. Торговец встал на ноги. «Друг мой, если ты пойдешь со мной, я покажу тебе, что имею в виду». Слис ухватился перепончатыми руками за край бассейна, и его желтые ноги высунулись из воды, которая не давала чувствительным мембранам пересохнуть. Он опустился на все четыре конечности и заковылял вслед за другом, подобно огромному неуклюжему домашнему животному. Негума привел его к лифту. Они поднялись на несколько этажей и прошли по коридору. Хозяин дома открыл дверь, не включая света, и они оказались на маленьком балконе. Перед ними простирались погруженные во тьму сады. Юпитер всходил с противоположной стороны. Несколько мгновений спустя внизу открылась дверь, и снаружи появилась маленькая фигурка. Из теней под хрупкими фиолетовыми деревьями вышла другая фигура и двинулась навстречу первой. Они встретились на маленькой площадке, где сладко журчали пробивающиеся через дырчатые кристаллы струи фонтана. Наблюдатели услышали шепот. «Нанла, моя дорогая Нанла!» «Хью, о, Хью, мой любимый, прижми меня крепче и скажи, что настало время улететь отсюда!» Хью Нейлс крепко обнял возлюбленную и поцеловал. Все шло по плану. Нанла обуял еще больший восторг. «Мы можем улететь прямо сейчас?» — нетерпеливо спросила она, как только Нейлс выпустил ее из объятий. «Экипаж спит? Ты все сделал как надо?» Молодой человек посмотрел на нее. Во тьме его лицо казалось бледно-расплывчатым. 5 минут. Всего 5 минут, моя Нанла!» — зашептал он. «Полчаса назад я подсыпал в молкай охранника снотворное. Еще чуть-чуть, и он заснет. Тогда мы сможем незаметно пробраться на корабль, а пока подождем здесь, в саду». Они подошли к фонтану и уселись рядом на сделанную из редкого кристалла скамеечку. Вокруг по-прежнему царил мрак, но похожий на всполохи пламени свет Юпитера освещал верхушки Некла тусклым красноватым сиянием. Хью Нейлс, недавний выпускник колледжа, работал помощником инспектора на очистительных фабриках Каллиста, где драгоценный уран-235 отделяли от обычного металла. Работа не самая заманчивая, но лучшая из всего, на что мог рассчитывать Хью, ибо докладные записки о его беспечном отношении и постоянных ухлёстываниях за противоположным полом во время обучения свидетельствовали не в его пользу. Собственно говоря, и эту должность он получил лишь благодаря тому, что его дом находился неподалеку от особняка, а Негума счёл, что в компании молодого человека Нанла будет веселее. Так оно и вышло, только последствия оказались куда серьезнее, чем предполагал торговец ураном. «Четверть часа спустя мы улетим, и ты будешь принадлежать только мне, моя дорогая Нанла. К черту эту никому не нужную адскую пустыню! Пусть она вертится в пустоте до скончания веков! К черту твоего толстого лицемерного мужа-добрячка! Пусть он ищет-свищет жену и корабль! Наплевать! Отныне и навсегда мы будем вместе, а он больше никогда нас не увидит!» Женщина прижалась к его плечу. Перспектива казалась ей очень заманчивой. «Ты уверен, что сумеешь вести корабль в одиночку? Конечно, я могу тебе помочь немножечко. Ты научишь меня». «Разумеется, смогу», — уверенно ответил Хью и наклонился снова поцеловать ее. «Я изучал ракету целую неделю, подружился с командой, задавал вопросы. Управлюсь одной левой. После взлета мы для начала обогнем Юпитер. Они, вероятно, подумают, что мы приземлились с другой стороны, в разбойной расщелине. Или что мы полетели к Сатурну и спрячемся где-нибудь там. Но они в жизни нас не отыщут, потому что мы не сделаем ни того, ни другого. Вместо этого мы развернемся по касательной и полетим в открытый космос. Там проведем около месяца для надежности. Хотя теоретически можем остаться хоть на 50, хоть на 100 лет. Запасов топлива и продовольствия хватит и на такой срок. А через месяц повернем обратно и полетим на Марс. Там продадим вулкан. В экваториальной зоне в горах к западу от Великого канала найдутся люди, которые купят ракету без лишних вопросов. Я узнал о них в колледже от приятеля. У него не складывались дела, а они дали ему работу, и он начал грести деньги лопатой. Конечно, добывать минералы с астероидов незаконно, но с моральной точки зрения это полностью оправдано. Какое право у людей с такими толстыми кошельками, что они не знают, куда девать деньги, владеть всем в Солнечной системе? Как начать карьеру молодому парню в наши дни, когда корпорации и богатые старикашки уже загребли все в свои руки? Возможно, я тоже присоединюсь к их бизнесу после продажи корабля. Посмотрим. Как тебе такое?» «Звучит великолепно, Хью», — прошептала Нанла. «Но это все не важно. Я хочу лишь, чтобы мы были вместе навсегда. Только я и ты, и наша любовь навек. Больше мне ничего не надо». «Мне тоже, дорогая Нанла», — страстно ответил Хью и снова поцеловал спутницу. «Вместе навсегда, только я и ты». Женщина издала счастливый вздох и бросила взгляд на радиевые часы на руке возлюбленного. 5 минут прошло. Мы можем, наконец, идти». Ее спутник кивнул. «Мы ждали достаточно. Охранник уже спит. Экипаж корабля остался в спальных корпусах. За ужином они вдоволь напились молкая. Я соврал, что у меня день рождения. Сам корабль готов ко взлету. Нам нужно лишь заблокировать шлюзы». Пара у фонтана сжала друг друга в объятиях и скрылась под сенью темных деревьев. Негума молча повернулся и шагнул обратно в дом. Его спутник последовал за ним. Торговец ураном вернулся в сад, уселся на прежнее место и устало поднял бокал. Слиз с радостным вздохом плюхнулся в бассейн, затем уставился на собеседника круглыми глазами и один раз вопросительно моргнул. Нягума понял, что разумная амфибия спрашивает, собирается ли он останавливать убегающую парочку. Мужчина задумчиво сделал глоток. «Если бы только она сказала, — пробормотал он, — если бы только она пришла и сказала мне прямо, что хочет свободы, если бы только они пришли ко мне вместе и честно заявили, что им не нужно ничего, кроме друг друга, я проявил бы благородство и снисходительность. Но они так не поступили. У них не нашлось достаточно мужества. Они боятся и ненавидят меня». Он ненадолго замолчал. Хозяин и гость посмотрели на изящный вулкан, теперь отчетливо контрастирующий с чудовищным массивом Юпитера, который завис над горизонтом Каллиста, словно огромное алое яйцо. Свет заливал тщательно подобранные садовые растения разнообразных экзотических окрасок, образовывая вокруг Негу и Слиса красный ореол. В это время парочка беглецов приближалась к темному неподвижному кораблю, дрожа от волнения. Вот-вот они доберутся до люка ракеты, войдут внутрь, запустят удивительные по сложности структуры и простоте использования механизмы и скроются на ее крыльях в объятиях бесконечного космического океана. «Видишь ли, друг мой Слиз, — наконец заговорил Нягума, — Нанла прекрасна, но за ее внешностью не кроется ровным счетом ничего. Ее красота ослепила меня. Я думал, что прелестную оболочку оживляет столь же прекрасная душа. Я ошибся. Она как фальшивый бриллиант, блестящая снаружи, пустая внутри. Тем не менее, ошибку совершил я, и ее не виню. Я баловал ее и надеялся, что в ее душе проявится что-то настоящее». Торговец выпил залпом остатки молкая. «И этот молодой человек, Хью Нейлс, я думал, это подходящий для нее спутник. Но он слаб. И все же они уверяют, что любят друг друга. Мы слышали, как они клянутся, что им не нужно ничего, кроме друг друга навек». Слиз дважды моргнул. Негу кивнул. «Что ж, если им удастся осуществить все планы, о которых мы слышали, чувства продлятся недолго. Проданный вулкан, пусть и краденый, принесет им слишком много денег. За этим последует купание в роскоши, потакание своим прихотям. Они слишком слабы, как личности, чтобы устоять перед такими искушениями. И потому меня долго мучил вопрос, что же предпринять. Видишь ли, мой друг с Венерой, я отпустил бы Нанла, если бы она меня попросила. Но теперь моя честь под угрозой. Она стремится нанести мне оскорбление, сбежав ночью и украв вулкан. Она творит зло, и ее следует наказать. И молодого человека тоже. Хоть я и снисходителен, я не позволю унижать себя». Глазные мембраны амфибии вопросительно моргнули. «Да, — продолжал торговец, — я все еще питаю слабость к Нанле и не стану препятствовать побегу, ибо в любом случае она не откажется от своей мечты, а между нами теперь все кончено. Вместе с тем я не стану помогать ей осуществлять задуманное, ибо это унизит и ее, и меня. Но есть другой вариант, и я предпочел именно его». Мужчина махнул полной рукой в сторону силуэта корабля. «Полагаю, они уже в вулкане. Я видел зажегшийся на входе свет». Большая жабья голова амфибии кивнула. «Итак, я решил проявить столько милосердия, сколько возможно, учитывая, какое оскорбление они намерены мне нанести. Я дам им шанс». Он снова погрузился в молчание. Плещущийся в бассейне Слиз подался вперед. Оба внимательно следили за вулканом. Из-под черного основания вырвалась вспышка зеленого света. Еще одно мгновение, окруженное зеленым сиянием, ракета стояла на месте, а затем ринулась в небо. В прыжке она, казалось, засасывала в себя окружающий свет, превращая его в гигантский конус, устремленный ввысь подобно стреле. Довольно долго черный корабль и зеленый веер пламени выделялись на алом фоне Юпитера. А потом ракета резко ускорилась, миновала край планеты и растворилась в космосе. Какое-то время Нягума сидел как статуя. Наконец он снова пошевелился. Слиз перевел на него взгляд. «Иногда любовь меняет слабых людей», — медленно начал торговец ураном, «подобно тому, как напор пламени закаляет мягкий металл. Порой взаимное чувство длится целую вечность, а любящие обретают души, коих у них не было. У Нанлы и Хьюнейлса есть такой шанс. Они сказали, что им не нужно ничего, кроме друг друга и любви навсегда. Ради этого они были готовы обмануть, обокрасть, обесчестить меня и себя. И теперь, мой понятливый друг, они заплатят за это. Они получат именно то, о чем просили. Как верно заметил этот молодой человек, в недрах вулкана хватит топлива и продуктов на всю жизнь для одного человека. И даже для одной пары. Пожалуй, даже на 2-3 жизни. Ибо, зная про их планы, я тайком поместил на борт намного больше провизии. И топлива, и книг, и инструментов. Есть еще кое-что, о чем беглецы не догадываются. В пульт управления ракетой мой инженер внедрил небольшое устройство. 200 часов спустя, когда они отдалятся на значительное расстояние от Юпитера, устройство проложит курс вулкана прямо на Проксиму Центавра, ближайшую звезду. После этого пульт заблокируется. И в течение 20 лет изменить курс корабля или же отключить двигатели будет невозможно. А через 20 лет запасы топлива иссякнут, блокировка снимется. Тогда находящиеся на борту снова смогут контролировать вулкан. Они могут подключить резервные запасы топлива и продолжить путь вперед. Будь они опытными навигаторами, могли бы попробовать развернуться и вернуться на Землю. Но у них нет таких знаний, и Солнце для них останется не более чем одной из миллионов крошечных звезд в бесконечной тьме. Они будут знать, что за их жизнь, а может и жизнь их потомков, вулкан доберется только до Проксимы Центавра. Возможно, они выберут собственный курс. Если они не сделают никакого выбора, то будут двигаться по инерции целую вечность. Но в любом случае Нанла и Хью получат именно то, о чем просили — друг друга навек. Если они искренне этого желали, то судьба на их стороне. Вся жизнь в звездном путешествии. Негума и Слиз по-прежнему смотрели на небо. Зеленая стрела моргнула и погасла. Невидимая во тьме ракета несла пассажиров к звездам. Роберт Артур. Индульгенция от Негума. Читала Марина Зикеева.